Глава 18. Утро для Ремики стало едва ли не самым приятным за всю ее жизнь. Когда она открыла глаза и потянулась в постели, то увидела родителей. Они сразу подошли к ней и, не давая встать с постели, обняли, расцеловали и сразу же засыпали градом вопросов. Ремика переводила изумленный взгляд с матери на отца, пытаясь осмыслить происходящее. Неужели все и вправду закончилось? Вне себя от счастья думала она, слушая сбивчивую речь родителей. Наконец, когда она смогла вставить словечко, Ремика с удивлением спросила. «Неужели вы и вправду ничего не знали о графе?» «Нет, Ремика!» — в один голос воскликнули родители, а продолжил говорить отец. «Неужто ты и вправду думаешь, что, зная мы обо всех его недостатках, послали бы тебя сюда? Уже после твоего отъезда мы получили письмо от графини. Едва узнав о том, в каком состоянии находится граф, я немедленно решил ехать к тебе. Ты здесь не останешься ни одной минуты. Мы немедленно уезжаем домой. Я не оставлю тебя здесь ни за что на свете. Я даже встречаться с этим человеком не собираюсь. Собирайся, дитя мое. Мы подождем, пока ты оденешься, и сразу уедем». «Подождите», — перебила сбивчивую речь отца Ремика. «Как это вы могли получить письмо от графини, если она умерла?» «Когда?» — одновременно спросили и отец, и мать. Оба были совершенно потрясены этой новостью. «Понятия не имею, но когда я приехала, ее уже не было в живых. А что за письмо? Оно с вами?» Отец покопался в карманах и извлек оттуда письмо. После этого он протянул его дочери. Ремик быстро прочитал его. «Он правда такой, как написано в письме?» – осторожно спросила мать. «Правда». Ремика кивнула. «Бедное дитя». Мать бросила гневный взгляд в сторону отца. Тот даже ответить ничего не смог. Он стоял с таким виноватым видом, что Ремика не выдержала и рассмеялась. «Все хорошо. Я провела здесь чудесное время. Граф при всех его недостатках такой добряк, с ним иногда даже бывает весело. Так что вам обязательно надо с ним повидаться. А заодно вы просто обязаны принести ему свои соболезнования по поводу смерти графини де Сансер». «Кто это вам сказал, что я умерла?» Ремика же вздрогнула, когда раздался этот голос. Она во все глаза смотрела на стройную женщину средних лет, облаченную в черное платье. Она не понимала, почему мать обняла эту женщину, а отец поцеловал ее руку. Между ними состоялся весьма трогательный обмен приветствиями. «Кто вы?» – вырвалось у Ремики. «Графиня де Сансер», – последовал короткий ответ. Женщина подошла к постели и, устремив на нее мягкий взгляд, добавила. «А ты, Ремика, как я понимаю, будущая супруга моего сына? Ну уж нет!» Герцог Мендоса мгновенно встрял в разговор и с весьма решительным видом продолжил. «Не обессудьте, дорогая графиня, но моя дочь никогда не выйдет замуж за вашего сына. Я, конечно, понимаю ваши финансовые трудности, я даже могу помочь, если желаете, но отдавать дочь за вашего сына – нет, увольте». «И что не так в моем сыне?» Графиня де Сансер повернулась лицом к герцогу Мендоса. В ее словах прозвучал сдерживаемый гнев. «И вы еще спрашиваете?» – поразился герцог. «Сами писали обо всех его недостатках, а теперь еще и...» «Я писала о недостатках моего сына?» «А кто же еще?» – удивился герцог. Он подошел к дочери, которая никак не могла прийти в себя от этого разговора. Ремика со остолбеневшим лицом сидела в постели и наблюдала за происходящим. Герцог забрал письмо обратно. Это же письмо он сразу вручил графине. Бросив на него непонятный взгляд, графиня углубилась в чтение. Когда она закончила читать, по ее лицу невозможно было что-либо понять. Она медленно заговорила, переводя взгляд с герцога на Ремику. «Для начала это письмо писала не я. А в продолжение хочу заметить, что наши дела никогда не шли так хорошо, как сейчас. И уж в конце должна добавить, что у моего сына нет ничего общего с человеком, который здесь описан столь ужасным образом. Вы ошибаетесь, уверяю вас. — живо возразила Ремика. — Ваш сын точно такой, как описано в письме. Я вот уже почти 2 месяца вижу его каждый день. — Вот как? — притворно обманчивым голосом спросила графиня. — Вы говорите матери, что она не знает своего сына? Мне интересно, дитя мое, с чего вы решили, что мой сын именно таков? — Как с чего? Ларев его представил. — Да и все слуги относятся к нему как к графу. — Ларев, значит? — А ну, одевайся, дитя мое. Нам... «Всем нужно будет поговорить с Ларефом!» Спустя 15 минут герцог, герцогиня, графиня и Ремика спустились в гостиную. По пути графиня велела найти и привести к ней Ларефа. В гостиной они расположились на мягких диванах. Ремика все время бросала на графиню недоуменные взгляды. Графиня отвечала ей успокаивающим взглядом. Обмен взглядами продолжался до прихода Ларефа. Увидев рядом с графиней Ремику ее родителей, он мгновенно помертвел. Уши Ларефа со всей скоростью задвигались взад-вперед. «Приведи моего сына», — коротко приказала графиня. Лареф покорно кивнул головой и уже собирался уйти, когда снова раздался голос графини. «Только того, кого ты представил невесте моего сына!» Ларефу ничего не оставалось, как снова кивнуть. Он вышел, а спустя несколько минут вернулся в сопровождении Фалина. Увидев его, и герцог, и герцогиня пришли в ужас. «Я знаю его!» Графиня поднялась с дивана и направилась к Фалину. «А мы и не сомневались», — заверил ее герцог Мендоса. И в эту минуту снова раздался голос графини, которая заговорила со своим сыном. «Как у тебя дела, Фалин?» Фалин в ответ закивал головой. «Хорошо, а как бараны? Стадо множится? Всего хватает?» Фалин радостно закивал головой. Графиня на глазах у растерянных герцога, герцогини и Ремики подошла к Ларефу и, вручив письмо, грозно спросила. «Кто его писал? И не вздумай лгать, Лареф, я знаю, что тут не обошлось без тебя. Раз ты представил моего мнимого сына, значит, ты знаешь, кто писал это письмо». Тому ничего не оставалось, как во всем признаться. «Граф де Сансер, ваш сын, миледи», — понурив голову, ответил Лареф. Ответ Ларефа вверг Ремику в состояние шока. Она никак не могла осмыслить происходящее. Ее родители тоже были потрясены, но гораздо меньше Ремики. Снова раздался голос графини. Она повернулась в сторону Ремики и, указывая рукой на Фалина, коротко объяснила. «Это наш пастух. Его зовут Фалин. Очень добродушный и хороший крестьянский парень. Теперь, когда мы все выяснили, остается последний вопрос». Графиня снова повернулась к Ларефу и в упор спросила. «Где мой сын?» «Я вам отвечу на этот вопрос». Ремика в одно мгновение словно прозрела. Все непонятное для нее стало на свои места. «Пастух, конечно же, как она не поняла сразу? Ваш сын занял место Фалина». «Да», — протянул герцог Мендосу с хмурым лицом. «По всей видимости, ваш сын очень не желал этого брака, раз затеял все эти непонятные перестановки». «Мне очень жаль», — совершенно искренне извинилась графиня. «Будьте уверены, я накажу сына самым серьезным образом. И это не будет зависеть от вашего решения, монсеньор. Я пойму любой ваш поступок, приму любое ваше решение по этому вопросу». «Очень жаль, миледи, но я не считаю возможным далее оставаться здесь». Герцог встал и, поклонившись графине, обратился к дочери. «Собирайся, Ремика, мы немедленно уезжаем». «Нет». Все находящиеся в гостиной с удивлением посмотрели на нее. Настолько резко прозвучал ее ответ. Ремика встала, ее лицо пылало праведным гневом. «Уехать? После того, как он из меня сделал полную дуру? После того, как он жестоко посмеялся надо мной? Я вот уже 2 месяца по его вине слушаю эту дурацкое «здрасте» и «бараны». Я изо дня в день терзалась и проклинала свою судьбу. Я начала все вокруг ненавидеть из-за него. А он в это время преспокойно отдыхал в свое удовольствие. Его даже совесть не мучила, потому что ее у него нет. И вы после всего этого хотите, чтобы я уехала? Нет. Нет и еще раз нет». Ремика обвела всех горящим взглядом и резко закончила. «Я требую реванша, я требую справедливости, я требую его наказания». «Чего ты хочешь, дитя, скажи прямо?» Негромко попросила графиня. «Если он так страшится брака, значит, это и будет его наказанием. Я хочу выйти за него замуж». И герцог и герцогиня после этих слов бессильно опустились обратно на диван. Они выглядели совершенно растерянными и с надеждой смотрели на графиню. Та незаметно улыбалась. Ремике стало понятно, что графиня догадывалась, чего именно она потребует. Ее слова подтвердили предположение Ремики. «Я думаю, мы могли бы с тобой прогуляться в саду, пока твои родители будут устраиваться в отведенных им покоях. И я с удовольствием», — вырвалось у Ремики. Герцог и герцогиня тоже согласились, к некоторому удивлению Ремики. Уже покидая гостиную под руку с Ремикой, графиня строго предупредила Ларефа, чтобы он никуда не отлучался без ее разрешения.